Глава 24, в которой охота пошла совсем не так. Оказалось, что солнце уже село, в лесу темно, а единственным светлым пятном во всем пейзаже является небо над головой. Рэй испарился в темноте. Почему-то мне расхотелось охотиться за птицами и яйцами в таких некомфортных условиях. Я даже не видела уже, где заканчивается земля и начинается озеро. Впрочем, я вспомнила, что у меня в рюкзачке, с которым я маниакально не расставалась даже во сне, есть еще одна полезная штука — мой сотовый. Как телефон он, естественно, был бесполезен, и я отключила его в первый же день, но у него была функция фонарика. Включив его и аккуратно подсвечивая себе под ноги, я подобралась к месту, где гнездились эти психованные птицы. Но стоило навести луч фонарика на ветке, как куща дерева расцветилась россыпью горящих красных глаз. Раздалось нарастающее рычание, которое ну никак не ожидаешь услышать от пернатых. Я отпрянула и погасила фонарик. Нифига себе у них тут пташки! И вот тут с бревна донесся шум и треск. Похоже, Рэй ломился на добычу. Птицы всполошились, захлопали крыльями, зарычали, но взлетать не торопились. Я снова включила фонарик и осторожно полезла туда, где должны были, по идее, находиться гнезда. И тут птицы начали взлетать и биться среди веток. Похоже, все-таки ночное зрение у них было не очень, но вот сбросить противника в воду им удастся на раз. Боюсь, Рэю снова придется сушить штаны и сапоги. Луч моего фонарика вдруг высветил брошенное гнездо. И вроде как в нем что-то лежало. Я ухватила гнездо, посветила вокруг, но тут мою руку с гнездом пронзила столь острая боль, словно по ней ударили топором. От неожиданности я завопила, потеряла равновесие и грохнулась с дерева. Гнездо вырвалось из моей руки и взмыло вверх. Хорошо лететь было недалеко, и я все еще была над землей, так что обошлось без ночного купания. Приземлилась я на спину, на мгновение выбив воздух из легких. Гнездо и яйца прилетели следом. Гнездо приземлилось мне на грудь. Одно из яиц шмякнулось и растеклось мне по лбу, заливая волосы и глаза. Телефон от удара о землю тоже вылетел из руки и упал в траву. Но я, переведя дух, быстро его нашарила, тихо матерясь и размазывая по физиономии остатки яйца. Из кустов выскочил встревоженный Рэй. Что произошло? Увидев мою изукрашенную физиономию, он отбросил что-то в сторону, упал на колени рядом со мной, схватил мое лицо в ладони. «Что с тобой?» Я посветила фонариком. Рэй присмотрелся, мазнул пальцем и, плюхнувшись на землю рядом, с облегчением расхохотался. «Я уж думал, ты себе голову разбила, а тебе, оказывается, просто не терпелось поужинать. Ладно, пошли обратно». Я захватил приличный трофей, можно обойтись без яиц. Я посветила вокруг фонариком и обнаружила парочку яиц, которые каким-то чудом не разбились. Это гнездо оказалось очень богатым. Судя по окружающей меня скорлупе, там было не меньше полудюжины яиц. Протянув руку, чтобы подобрать яйца, я поняла, что рука меня не слушается. Посветив фонариком, я обнаружила, что через предплечье тянется длинная и явно глубокая рана, из которой льется кровь. Боли, как ни странно, практически не было. «Сними с меня ремень». Пытаясь зажать рану, обратилась я к Рэю, который вытаскивал из травы свою добычу. «Думаешь, самое время?» — ехидно полюбопытствовал Рэй, не поворачиваясь. «Для чего?» — буркнула я, не совсем понимая, что он несет. Зажимать рану было тяжело. Все измазано в крови и этом дебильном яйце. Чтобы повеситься. А ты что придумала? Но вдруг осекся и развернулся, присматриваясь к моей руке. Надо перетянуть. Мерзкая курица. Похоже, ухитрилась меня долбануть и сильно. Я не чувствую руку, и, похоже, вена перерезана. Я робко надеялась, что это была не артерия. Рэй одним движением вытянул из моих джинсов ремешок. Я подбородком показала. «Вот тут, чуть ниже локтя. Затяни?» «Надо забинтовать. пробормотал Рэй, затягивая импровизированный жгут и смахивая кровь с моей руки. «Надо», — согласилась я. «Я там сохранила, чем тебя перевязывала. Можно использовать еще раз, но вот рубашку твою я таки испортила». Я хихикнула. Почему-то было весело. Я представила себя со стороны. Вся в разбитых яйцах и крови. Зрелище должно быть то еще. Рэй укоризненно покачал головой и вдруг, неожиданно подхватив меня на руки, понес сквозь лес. «Эй!» — возмутилась я. «Там яйца остались, добытые, между прочим, моей драгоценной кровью». Рэй приостановился, всматриваясь мне в лицо. «Да заберу я твои яйца, не переживай, никуда они не убегут». «А вдруг?» — пробормотала я, опуская голову ему на грудь. Почему-то накатила слабость и начала подташнивать. Надо же было так глупо напороться. Убаюканная размеренным дыханием Рэя и ровным стуком его сердца у меня под ухом, я, похоже, задремала. Надеюсь, это все-таки был не обморок. Проснулась я от ощущения, что меня бережно укладывают на землю около костра. Костер все еще попыхивал редкими язычками пламени. Рэй вернулся, неся бутылочку с водой и аккуратно скрученный мной ранее бинт-футболку. Под моим четким руководством два витка в начале. «Да плотнее, плотнее, затягивай!» «Нет, ну не настолько же, у меня рука завтра отвалится». Меня перевязали и оставили у костра приходить в себя. Рукой я все еще не могла шевелить, но мне показалось, что в кончиках пальцев начинает ощущаться легкое покалывание. С раздражением я посмотрела на свою руку и начала, собирая всю силу воли, пытаться пошевелить пальцами. «В конце концов, это моя личная рука. Я уже знаю, что умею кое-что магическое». Может, попытаться залечить на клеточном уровне, но при попытке перейти на микроскопическое зрение резко заломил затылок, и меня так замутило, что об этом варианте пришлось забыть. Отдышавшись, я здоровой рукой подбросила в костер хвороста и улеглась поудобнее, укрывшись утепляющим платочком. Что-то начало знобить. Вот не хватало еще, чтобы эта мерзкая курица занесла мне инфекцию. А может, они еще и ядовитые? С какого перепуга я руку не чувствую? Ощупав все еще ноющий затылок, я поняла, что еще и голову обо что-то разбила при падении. Не к добру эта тошнота. Похоже, таки заработало и легкое сотрясение. Темнота на краю поляны зашевелилась и выпустила из себя Рэя в сопровождении Черлы. Рэй нес добытые мной в кровавом бою яйца в одной руке, мой рюкзачок на плече. Когда я успела его потерять? И умерщвленную курицу за лапы в другой. Мура с гордым видом тащил за шею еще одну курицу. Свою курицу Рэй бросил у костра, а Чирл утащил свою куда-то под ближайший куст, откуда сразу же донеслось удовлетворенное чавканье. «Рэй, у нас еще вода есть?» — поинтересовалась я, сама поразившись, каким хриплым оказался мой голос. «Что случилось? Пить хочешь?» «Да тут выяснилось, что я еще и головой обо что-то треснулась. Надо бы промыть». Мне очень не хотелось просить помощи, но я понимала, что сама сейчас не встану и уж точно не дойду до родника. Рэй протянул мне бутылку с водой. «Пей, дай-ка я посмотрю твою голову». Я послушно повернулась на бок. Рэй провел рукой по моему затылку, тихо присвистнул и вдруг, снова подняв меня на руки, направился в лес. «Что такое? Куда?» «Куда-куда?» — буркнул тот. «Промывать. Это ж надо. Весь совет магов не мог с ней справиться, но она умудрилась самоубиться абсолютно без посторонней помощи. Тебе не кажется, что не стоит им помогать?» «Я еще живая!» Так же буркнула я, борясь со вновь накатившей тошнотой и понимая, что слова Рэя не так уж далеки от правды. «С такой целеустремленностью это ненадолго!» Остаток пути он угрюмо молчал, а я бултыхалась в каком-то странном состоянии между сном и явью. Впрочем, прикосновение ледяной воды к моему затылку быстро вернуло меня в этот мир. Хорошо еще волосы у меня короткие. Не надо долго ковыряться. «Но вот каковы шансы?» — зло пробормотала я. «Там же везде трава и птиц этих долбанных не было». Рэй вдруг странно дернулся и замер, прошептав. «Не может быть!» «Чего не может быть?» — поинтересовалась я. «Шансы! Каковы шансы?» — пробормотал Рэй. «Боюсь, эта сволочь играет с вероятностями». «Что?» «Йор, он, похоже, может влиять на вероятности». Рэй скорее размышлял вслух, чем что-то объяснял, машинально смывая запекшуюся кровь с моего затылка. «Это объясняет внезапную болезнь принцессы и вообще кучу мерзких событий, свалившихся на королевство в то время и сейчас. К черту оракула, надо возвращаться к учителю. Мерт, как не вовремя я остался без резерва». Притащив меня обратно и устроив около костра, Рэй занялся разделкой птицы. Я то проваливалась в забытье, то выныривала обратно, ощущая на себе его пристальный взгляд. Когда мясо было готово, Рэй принес мне кусок, но, к сожалению, есть я не могла. Изрядно мутило, в затылке равномерно бил набат. Я еле удерживалась, чтобы не стонать. Рэй со вздохом подсел ближе, переложив мою голову себе на колени и накрыл рану на затылке рукой. Я не смогла сдержать усмешки. Надо же, как поменялись роли всего за сутки. От его руки разливалось странное успокаивающее тепло, которое, казалось, слегка приглушало боль. Надо было как-то отвлечься. «Рэй?» «Да», — отстраненно отозвался он. Мысли его явно витали где-то далеко. «Что случилось с твоим отцом?» Рэй дернулся, словно его ударили, и на несколько минут замер. Затем неслышно перевел дыхание и бесстрастным голосом спросил. «Я разговаривал во сне?» «Нет», — усмехнулась я. «У тебя был дикий жар, и ты не разговаривал. Ты орал». «Ничего особенного». «Я не верю». Я повернулась, чтобы видеть его лицо. «Я тебя чувствовала». Рэй дернулся снова и закрыл глаза. Его лицо превратилось в застывшую маску. У меня мелькнула слабая мысль, что, наверное, зря я это делаю. Но в голове было мутно, и размышления не давались. Я уже почти начала снова проваливаться куда-то, когда Рэй заговорил. «Помнишь, я говорил, что мои родители — археологи?» Я машинально кивнула, сразу же об этом пожалев. В затылок словно вонзили кинжал. «Так вот». Сразу после моей защиты папа пригласил меня навестить его на раскопках на Кавказе. Там, по его словам, было что-то жутко интересное. Да и типа мне не помешает расслабиться и развеяться. Когда мы ехали на машине по горному серпантину, случился обвал. Камнями машину скинуло в пропасть, и она почему-то загорелась. Загорелась сильно и сразу изнутри. Отец каким-то образом вытолкнул меня из машины. Мы оба уже горели. Я не знаю, что произошло. Наверное, в том месте был естественный портал, и меня выкинуло в этом мире. Я сильно обгорел, здорово приложился об камни. Меня чуть не сожрали гархи, но я выжил. А мой отец погиб. Там, в нашем мире. Голос прервался, и он судорожно сглотнул. Во всяком случае, ни машины, ни отца я здесь потом не обнаружил. Лир меня спас. Керу меня выходили и вылечили. С помощью Фейо. Правда, Фейо им удалось найти только через месяц. До этого я испытал все прелести медицинских, с позволения сказать, практик средневековья. Чуть не сдох. Я слушала рассказ в ужасе, не зная, что сказать, понимая, что любые слова здесь бессмысленны и бесполезны. Идиотка любопытная. Ну зачем я полезла? «Извини», — пролепетала я. Он пожал плечами и снова застыл. Словно в трансе.